связи с 5-летием со дня кончины Ким Чен Ира на днях в Демократическом Конго, Италии и Непале состоялись семинары по заслугам Ким Чен Ира и выставки книг и фото. На видных местах залов мероприятий были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В залах также были экспонированы фотографии, показывающие славную революционную жизнь и заслуги великих вождей, а также книги и фотоснимки, показывающие борьбу наших воинов и народа, которые открывают период полного расцвета в строительстве могучего социалистического государства под мудрым руководством Ким Чен Ына. На мероприятиях присутствовали представители Компартии Демократического Конго, Гражданского общества рабочих Демократического Конго, Компартии Комитета по изучению идей Ючей Италии, Компартии Марксистско-Ленинская и Общества журналистов Непала и других политических партий и организаций и жителей названных стран. На мероприятии, проходившем в Демократическом Конго, была принята телеграмма в адрес Ким Чен Ына.